Вот теперь точно можно взяться исключительно за дела магические. Я уже достаточно поднаторел в использовании огромного спектра заклинаний и чар без палочки, но только посредством создания соответствующих магических конструктов через руки, правую и левую. И вроде бы, радоваться нужно, от костыля уходим все дальше и дальше, но что если попаду в такую ситуацию, при которой у меня не будет возможности активно махать руками? Из этого выходит, что уже руки будут являться мне костылями. Поэтому, почему бы не научиться кастовать с ног, с глаз, да хоть с задницы, лишь бы результат положительный был. Шансы, к слову, у меня были очень даже хорошие, ведь некоторые заклинания я способен использовать уже без помощи жестикуляции, и действие у них комплексное, развертывание производится на все тело. Еще нужно учитывать то, что спешить мне никуда, и я не спешил. Лишь к Новому году я сносно освоился с кастом заклинаний с правой ноги, да и то не всех, что и не требуется, на самом деле. Ну и куда же без неприятных моментов. Кастовать быстро не получится, к тому же теряется концентрация, а в обою это чревато последствиями. Могу лишь предположить, что сказывается недостаточная пропускная способность частей тела, выбранных для каста заклинаний. Тут ведь как получается, все через руки и всю жизнь так, вот и никто другими методами не заморачивается. Наверное, я тоже не буду заморачиваться, чуть-чуть разве что, еще левую ногу подтяну и попытаюсь довести до идеала легименцию. Во многих фанфиках слишком часто упоминалась возможность лазить в головах обывателей просто по желанию, посмотрел на кого-то и уже считываешь его память. Увы, но и к счастью, в моей версии мира ГП никто так не умел. Там все разделялось на вполне себе знакомые стези работы с разумом. Легименция позволяла читать мысли и воспоминания, оставлять в голове цели закладки, переписывать личность, но это уже прям мастерство мастерства. Оклюменция в свою очередь давала возможность от этого защититься, но тут присутствует старый как мир постулат: ломать, не строить. Не существует никаких заклинаний, позволяющих в мгновение возвести ментальный щит. Только куча текстовой воды, представьте в своей голове неразрушимую стену. С одной стороны обидно, но с другой, это доказывает, что ментальную защиту способен заполучить любой маг, нужно лишь перестать себя мнить непонятно кем, при этом зарабатывая не более чем на еду и ходить в обносках. Ладно, это дело такое, давайте лучше разберемся с принципами работы легименции, которую использовали в том мире ГП. Начать нужно с того, что какое бы заклинание ни использовалось, во всех случаях между пользователем и целью образовывается ментальная связь, причем двусторонняя. Нету такого, что ты помахал палочкой, тыкнул ей уже в человека и тайно его сокровенные выведал. Данный процесс сопровождается, как пример, сопровождается, как будто перемещением твоего «я» в чертоге разума цели, дальше за все отвечает действие заклинания легименс, управление которым осуществляется через заданные мысли-образы. Но даже так, велика вероятность не получить желаемую информацию, поскольку на сцену внезапно врывается воля, подкрепленная верой. Старый постулат, его давно обсасывают, мол, в своей голове я царь и бог, отчасти это так, волевой человек вполне способен противиться работе заклинания, вплоть до разрыва ментальной связи. Поэтому рекомендуется предварительно использовать пытки. Также стоит добавить, что создание подобного канала чревато условными проблемами в реальном мире, поскольку контроль над телом остается за бессознательным, оно делов не натворит, но и реакции на опасную ситуацию не последует. Например, я погрузился в чей-то разум, стоя посреди какой-то заварушки, это с большой вероятностью обеспечит мне пленение или даже смерть. Составлением ментальных закладок вроде бы просто все, но и непонятно. На бессознательное тело направляется палочка, проговаривается фраза-активатор, сформированное заклинание запускается точно в голову цели, только после этого озвучивается закладка. В литературе я нашел самое адекватное описание закладки. Желание паразит, которое пожрет и погубит цель. Выгоднее империя в том плане, что не нуждается в постоянном контроле и проверке цели, ведь империя все же можно сбросить с себя. А вот закладка будет жить с тобой, никак не влияя, подставляя или выдавая, но в нужный момент дело сделает. Триггер срабатывания можно назначить, в принципе, любой, начиная какой-нибудь даты и заканчивая специфической комбинацией слов. Переписывание личности же, в полной мере таковым не является. Крайне долгий и кропотливый процесс, который позволяет вложить столько закладок, сколько нужно, абсолютно бесполезен, Если за дело возьмется человек без фантазии и понимания взаимодействия человека с реальностью, если какой-нибудь уникум просто команд накидает, то велика вероятность того, что получивший порцию закладок сойдет с ума, поскольку вложенная программа поведения получилась топорной, непроработанной, не рассчитанной на форс-мажоры, а они, в нашей жизни, случаются слишком часто. В целом, от стези менталистики я решил взять защиту разума, шастанье по памяти и возможность оперативной установки закладок, и желательно, доведя все это до идеальнейшего идеала, с первым, как ни прискорбно, будет серьезный затык, поскольку кто вы то, я один здесь такой, магов в этом мире нет, а перемещаться в другой, просто чтобы проверить получился ли у меня этот самый окклюментный щит, не хочу и не буду. При таком раскладе нужно учитывать параметр странной удачи, которая, при исполнении такого плана, устроит мне да что угодно можно ожидать. Зато с остальными пунктами, относительно проблем не будет, толпами подопытных себя обеспечить труда не составит. И понеслась. Побеги в тюрьмах событие редкое, но не настолько, чтобы происходило от силы раз в год, еще и всего лишь из одного исправительного, нет, учреждения из многих на всю страну. Некоторые случаи не предаются огласке намеренно, например, когда удается быстро вернуть сбежавших. Ну правда, чего народ пугать, работу свою вертухаи выполнили, да и забыли. Но иногда, некоторые личности сбегают надолго и прячутся излишне хорошо. Впрочем, от магии, их навыки скрытности, ничем помочь не могли. На выдергивать таких, полностью исчерпавший свой ресурс полезности для общества, субъектов особого труда не составило. Пошариться в голове здесь, там, тут и вот мы уже перемещаем нашего подопытного в камеру предварительного хранения. В этот раз действительно просто камеру, никаких поблажек я не собирался им давать, как и шансов на выживание, право дело, зачем обществу такие отбросы. Да, они уже себя изжили, но их знания об подельниках и местах их обитания мне значительно упрощали работу по поиску рабочего материала. Вплоть до начала посевной, ровным счетом не занимался ничем, кроме прокачки ментальных навыков. Разумеется, первые блины, если это можно так назвать, получались комом, а точнее выжженными от перегрузки мозгами у подопытных, но, на то она и практика. В итоге, достижения мои были далеки от идеала, но фундамент заложен очень качественный. Если коротко, то я, создавая конструкт заклинания Легиминс в голове, не выпускал его к цели, а медленно растягивал вокруг себя, создавая локальное поле считывания мыслей. Пока что мой предел – это одна цель, если больше, то незамедлительно появляется сильная головная боль, вплоть до потери сознания. К тому же, скорость распространения этого самого поля, площадь воздействия и фильтрация информационного потока оставляют желать лучшего. Но какие мои годы, всему обучусь, а излишне бесполезные элементы местного общества мне в этом помогут. Вон как предыдущие 133 индивида старались, даже заставили меня слетать в отпуск, дабы я нашел действующий вулкан и сбрасывал туда их трупы. С колхозом дела шли хорошо, разгон взяли, все посеют, но, вечно присутствует это самое «но». К сожалению, сюда еще и приплюсовывается деятельность сельсовета. Первым, плевать на всех, главное, что у меня есть работа, остальные пускай крутятся как хотят. Вторым, просто было плевать на всех, вот буквально. Да если бы я им не внушил, что мешок с деньгами закрыт, то они бы воровали весь бюджет именно для себя, а сейчас просто сидят и все. Что у первых, что у вторых абсолютно никакой инициативы нет, им просто хорошо, что есть рабочее место, а уж как сложится судьба у вон той многодетной семьи или бабушки, у которой дом нечем отапливать, их не волнует. Чем угодно готов поклясться, но из вольности я забрал только желание воровать из бюджета, остальное их честный выбор, а они его даже не делают. Выделили в бюджет села очередную сумму на развитие, а эти деньги уже 2 месяца просто мертвым грузом лежат. Да, невольно закрадывается мысль, стоило ли вообще влезать в это все, кого я вообще стараюсь спасти, кому улучшаю условия жизни. И вправду, кому, а годы летят, а годы проходят. Вот уже 2005 год наступил в этом мире, а я неистово продолжаю прокачивать себя и соседствующее при мне село. Не осталось в нем таких дорог, которые не были бы покрыты асфальтом, здание медпункта увеличилось в площади в 5 раз, с укомплектованием сопутствующим оборудованием первой необходимости и увеличением запаса медикаментозных препаратов от значения есть активированный уголь и некоторые обезболивающие дамы не аптека, но обеспечены всяким и на разные случаи жизни. Была приобретена служебная машина для нужд сельсовета с медпунктом и построен под нее гараж. А чтобы вообще хорошо жилось, был приобретен автобус на 35 посадочных мест, который позволил послать далеко и навсегда госперевозчика, который в моем мире сначала урезал количество посещений рейсового автобуса до минимума, а потом и вовсе его отменил. Ох, как же возмущались в облраде, когда ознакомились с прошением об отказе от предоставления услуг рейсового автобуса по маршруту село-район. Просто, на данный момент, еще все более-менее нормально, людей в селе много, как и в соседних, и автобусом есть смысл пользоваться, он приносит прибыль хозяевам, а тут внезапно не самый жирный кусок отбирают, но все равно жаба душит. Душила до тех пор, пока я не обработал нужных людей и все документы оформились как нужно и быстро, всего лишь за какой-то час с копейками, это вместе с разрешением на запуск собственного автобуса по старому маршруту. Для автобуса аналогично был построен гараж, к которому прикрепили водителя на полноценную должность и механика. Школу тоже не обделили, прилежащую к ней площадку превратили из огрызка советского прошлого в современную зону физического развития детей всех возрастов. Переоборудовали пустующий класс в компьютерную и облагородили спортзал на третьем этаже, сделали нормальную отопительную систему и выделили дополнительное финансирование на ежегодную закупку новых учебников, если таковые требовались. С колхозом дела шли не хуже, даже наоборот. Бережное обращение с оставшейся техникой и возвращенные на склады запчасти коной позволяли значительно экономить на ней и как можно позже обращать на нее внимание. То есть до сих пор с техникой ровным счетом ничего страшного не произошло, не произойдет и ближайшие 5 лет минимум. Весь заработок, кроме значительного увеличения заначки на черный день и выплаты зарплаты, шел исключительно на увеличение масштабов производства колхоза. На данный момент мы имеем условную мельницу, условную, потому что она так не выглядит. Тем не менее, внутри здания находится все необходимое для изготовления качественной муки, а чтобы солнце светило ярче, в соседнем цехе расположилась своя хлебопекарня. Сразу же по соседству расположилось здание побольше, для изготовления подсолнечного масла, еще дальше построили цех по производству сыромолочных продуктов. Восстановлены все здания, ранее бывшие свинарниками и коровниками, и соответствующая скотина более чем успешно разводится и перерабатывается. Ну, свиньи почти все идут на мясо, а вот коровы живут дольше и дают много молока. Не забыли и про братьев наших меньших, совсем уж меньших, это я про пчел. Медовый бизнес до одури прибыльное дело, но и потеть над жужжащими роями нужно прям сильно. Восстановили пока еще живой яблочный сад, а также высадили молодняк. Лесхоз также цвел и пах. Еще в прошлом году село перестало брать в аренду технику для заготовки и перевозки древесины. Теперь у них все свое, личное, даже не пу. За всем этим хозяйством требуется постоянный уход и контроль, поэтому новые рабочие места стали обыденностью, нежели некогда мечтой. Село, по факту, во многих аспектах перешло на самообеспечение, причем настолько, что к началу следующего года уже именно село будет готово распространять продукцию собственного производства по району и соседним тоже. И это все еще не конец, я стабильно проверял, кто, куда и как хочет развиваться и жить в селе, менял в их головах приоритеты, возвышал и поощрял талантливых, полностью перепрошивал личности дегенератом, которым лишь бы за шиворот закинуть и жизнь хороша, можно насрать на всех. Благодаря моему вмешательству, таковых становилось все меньше, но даже так, желающих бледовать дочерей, потому что я молодая, тупых 30-летних сыновей, которые могут быть и тупыми, и необразованными, и невоспитанными, и отсидевшими, а посему выходит, что взападло уже работать, а бывало, что все вместе, хватало с головой. И это просто проблемные личности села, есть ведь еще забугорные товарищи, у них в голове ну никак не может уложиться то, что обычный гражданин этой страны, ну вот обычнее некуда уже, живет отлично. Плеяда зажравшихся бизнесменов, связанных с теми или иными политиками, очередное ОПГ, несколько вариаций мошеннических организаций с религиозным уклоном, то есть секты, и вот все лезли, все хотели не сделать ничего, но получить от села все, и неважно каковы будут последствия, лишь бы у них карман от денег разрывало. Ну, с первыми двумя вариантами я разбирался сам, А вот на последнем я отрывался уже посредством рук односельчан. Чтобы вы понимали, стоило только сектантам перейти определенную черту, порог терпимости, мужики им выписывали таких смачных пиздюлей, именно их и никак иначе, что про село тут же забывали. С каждым годом личный контроль над действиями лиц, занимающих управляющие должности на селе, переходил на второй план. Это позволяло увеличивать время на самосовершенствование. За 7 лет я выучил 4 языка, почти по 2 года качественного оттачивания владения каждым. Теперь в моем арсенале, кроме родного и английского, еще немецкий, греческий, японский, китайский. Мой выбор ничем не был обусловлен. Вот захотел я выучить эти языки и выучил. К тому же мне, человеку, который может мгновенно переместиться чуть ли не в любую точку мира, найти живого носителя нужного языка для получения соответствующей практики, вообще не проблема. Не переставал совершенствоваться и в магии. В сфере колдмедицины я познал много и очень много. Еще бы нет, учитывая количество очередных подопытных, я не мог не научиться. Тут нужно отметить, что в магической врачебной практике, заклинаний для определения и последующего лечения обычных ранений и болезней, более чем достаточно. Причина, по которой я взялся за ликбез в данной сфере, специфика работы исцеления у моего пламени. Неважно, исцеляю ли я личное ранение или чье-то, единственное, что я могу контролировать, это запуск процесса, а также скорость и количество используемой маны. И все, тупо больше ничего. Мне даже в сфере чувственного никакой информации не поступает. Вот я захотел что-то исцелить, создал огонь, перевел концентрацию на созидание, ибо сжигать ничего не хочу, запустил процесс и стою себе, жду. Могу ускорить, могу замедлить и просто ждать, когда ток маны сам по себе не прекратится, только этот момент дает мне возможность узнать, что исцеление завершено. С одной стороны, выгодно, сжигай раны и в ус себе не дуй, лишь бы маны хватало, там даже внутренние органы и конечности отрастить можно, причем с постоянным поддерживанием жизнеспособности пациента. С другой, очень уж напрягает это, даже не знаю, какое слово подобрать, неизведанность, нет, отсутствие конкретики и структуризация процесса исцеления, вот. Но и отказываться от возможностей пламени я не собираюсь, поскольку, знаю я много, но ситуации разные бывают, и отказываться от магии, в которую на аппаратном уровне вшита вся база по локализации, определению типа, тяжести и метода лечения раны или болезни, будет в крайней степени глупостью. Попутно, более серьезно взялся за освоение власти над своим элементом. Что тут можно сказать, я не нацу, нрав мой более спокоен, сам я усидчив и терпением не обледен. Поэтому, за 3 года неспешных тестов и практик, в значительной мере повысил свой контроль и разбавил и без того уже огромный арсенал заклинаний, прямым стихийным воздействием. В основном повышал контроль над плотностью и формой огня. Если это касалось какого-либо участия конечностей, скажем, условный удар огненным драконьим крылом, очень условный, то я задрачивал прием до тех пор, пока у меня это самое крыло не получалось чуть ли не один в один с настоящим, с той поправкой, что оно огненное. Да чего уж там, я настолько извратился, что довел до состояния «могу и буду использовать» струи огня из рук и ног по типу реактивных. Ман это действо жрет как я в себя, зато как красиво летаю, прямо загляденье. Ну и куда же без главного калибра, это я прорев. Я использую 2 вариации оного, концентрированный поток и площадное распространение. Со второй вариацией все понятно, ею главное зацепить как можно больше целей, а уж смогут они защититься или нет, не мои проблемы. А вот первая вариация, работает по принципу моего санстрайка, пусть и на порядок слабее, но так даже лучше. Начать стоит с того, что концентрированный поток огня имеет почему-то более высокую температуру, нежели привычный, а он, между прочим, и без того колеблется в пределах 1500 градусов по Цельсию. Так вот, с повышением плотности, вопреки законам физики, температура моего огня поднимается до 4000 градусов. Пришлось позаимствовать на время соответствующее оборудование, чтобы узнать эти данные. Так вот, кастуя свой личный сорт залпа Мильтагана, в точке попадания мы генерируем, мать его, пекло. Про чуть ли не мгновенное сгорание цели или расплавление объекта говорить не нужно, но это только эпицентр. В радиусе 20 метров от эпицентра выгорает весь кислород и постоянно поддерживается температура от 3500 по убывающей до 2000. Следующее кольцо, начинающееся с 20 метров и вплоть до 30 метров, имеют аналогичное воздействие, но уже без выгорания кислорода и столь высокой температуры, но даже это человеку хватает для быстрой и болезненной смерти. Минимальное безопасное расстояние, на котором будет просто чувствоваться сильный жар, начинается с 70 метров от эпицентра теплового излучения. И это только огонь. От таких перспектив меня конкретно проперло и кровь с носу захотелось освоить еще один элемент. Нетрудно догадаться, что я взялся за молнию, ибо сам канон мира фиик прямым текстом утверждает, что лучшего сочетания вот прямо чтобы сразу, попросту нет. Да и что-либо еще, как аналог, меня не прельщало. Там ведь какое дело, если брать воздух, как элемент, то я банально не хочу постоянно держать в голове то, что огромное количество химических элементов будет едой, а ведь это так, воздух он ведь не просто воздух, у него есть свой состав и прочее. Аналогично с землей, льдом, металлом, стеклом, деревом, ну не хочу я это ни сейчас пытаться есть, ни потом. К тому же, как показала практика, освоение второго элемента ни разу не быстрый процесс. Это у нас благодаря сценарному произволу, что Нацу, что Гажил, взяли себе да поглотили чужие стихии. И ладно бы только это, я был бы согласен с условностью, что чужой элемент в их телах, черт подери, чужеродин и переваривается дольше обычного, но он не перестает быть драконьим, как таковым и они, пусть через превозмогание, но способны им пользоваться. Но, мать вашу, не тем же условием, что он у них мгновенно, с первого раза ассимилируется и будет готов к повторному использованию позже по собственной воле. Просто, я, даже с постоянным повторением идеального сценария, при котором мой резерв пуст, а в меня летит молния из специально созданного для этой цели артефакта, поглощать данный элемент и полноценно его использовать я смог только спустя полгода от начала данной тренировки. Я понимаю, что я уделял этому от силы час в день, но даже моего терпения не хватало на большее, особенно когда тебя на протяжении 6 месяцев просто херачит молнией. Тем не менее, возможность оперировать новым элементом я получил, правда, в настолько зачаточном состоянии, насколько это вообще возможно. Об возможности комбинирования элементов в ближайшее время вообще молчу. Это да, это вам не лакримус кушать, у которой процесс интегрирования всего драконьего в вашу тушу создан кем-то нереально прошаренным в этом деле. Но где наше не пропадало, освоить можно что угодно. Дальше я взялся за артефакт Рику, давно уже некоторые идеи в голове рвались к реализации, но я их откладывал, вот до этого момента, чтобы ничего толком не отвлекало и не пересекалось с основной деятельностью, то бишь созданием артефактов. Идей у меня было 3, первые 2 имели в себе одну цель, но чуть отличающиеся способы создания, а вот третья идея, имела в себе больше издевательский подтекст, но с нереально огромными перспективами. Так вот, дошли у меня наконец руки, до создания генератора маны на основе солнечной энергии и аналогичного генератора на основе преобразования материи, желательно любой, вот прям вообще любой. Почти 2 месяца доводил до идеала ритуальную схему, обычный стальной лист, 0,85 метра площадью, на ней выведена посредством трансформации ритуальная фигура, которая накапливает над собой страшно себе представить сколько фотонов, чем сильно демаскирует себя, поскольку светится, хоть и не сильно. Затем, от этой массы условно твердого света отделяются отдельные фотоны и посредством функционала ритуала преобразуются в ману. А дальше, хочешь оставляй как есть и насыщай пространство вокруг эфиром, а хочешь ставь поглотители маны и заряжай накопители. Меня даже низкий КПД моей поделки не расстраивал, ведь это халява, а на халяву надо жить. Нет, если рассматривать использование генератора в промышленном масштабе, что не невозможно, то все недовольство разом улетучивается. В общем, получалось как, до 1500 МЕ, более точно не скажу, тратилось в час на работу ритуала, это без учета аналогичного количества МЕ, от меня для первого запуска. На выходе же мы получали что-то около 2200 МЕ, это уже чистая прибыль, так сказать, вышеупомянутые 1500 МЕ, тратились на самоподдерживание непрерывной работы ритуала. Разумеется, я не мог не попробовать создать более эффективную модель генератора, путем изменения ритуальной фигуры и площади накопления фотонов, но, увы, результаты не улучшались, зачастую все оставалось без изменений. Второй генератор маны я создавал с мыслями о сострадании к природе и тем, как мы ее уверенно засираем. Тут пришлось попотеть дольше, поскольку я пытался создать ритуал, который должен расщеплять материю и преобразовывать ее в ману. И вот, спустя 9 месяцев страданий, я стоял над железным коробом, объемом в 0,8 кубометров, закидывал в него всякий хлам, мусор по факту, наблюдал, как тот медленно растворяется, не оставляя после себя ничего, и буквально чувствовал, как пространство наполняется эфиром. В принципе, этот вариант более эффективен, поскольку уже появляется возможность регулировки мощности, то есть я могу контейнеры на сотню тысяч кубов создать, подавайте только материал на переработку, но есть там маленький нюанс. Данный процесс требует постоянного контроля, постояннее мать его некуда, в особенности, если хочется получать профит от генератора 24/7. Дело вот в чем: как только материя для преобразования маневоную заканчивается, ритуал, нет, не начинает жрать контейнер, это я учел, но не учел, что он сделает много хуже, начнет поглощать и пытаться преобразовать сразу эфир. А дальше как в том анекдоте про эбонитовую палочку, только у меня, к сожалению, эбануло. Как я голову не ломал, но так и не смог понять, почему происходит данный конфликт и получается взрыв. К слову, короб, на который я сейчас смотрю, взрывается с силой связки из 8 ручных гранат. Я знаю, я проверял. А теперь представьте, что будет, если такую махину увеличить раз в 100 и оставить без присмотра, или еще хуже, под присмотром безответственного дебила. Да, я встроил автоматический выключатель, но это не отменяет факта наличия контроля при производстве маны, поскольку активировать ритуал, если все заглохло, один хрен нужно могу лично, поскольку тот, зараза такая, хочет определенное количество МЕ, для активации сразу и быстро. А это значит, что нам нужно держать при генераторе полноценного мага, да посильнее, ведь чем больше генератор, тем больше он требует одномоментно маны на запуск. Еще и механизм беспрерывной подачи материи пристроить к генератору нужно, причем в обязательном порядке. Ну и последний, но не по важности, артефакт — эфирный ксерокс. Знаю, название не очень, но мне уже лень придумывать новое, да и какая разница, суть то процесса, исходя из названия, понятно сразу. Почти. Артефакт не ксерит, не копирует эфир, ни в качестве энергии, ни в любом другом виде, связанном с эфиром в качестве финальной производной. В общем, выглядит все так: на стальной плите 4×4×0,1 метра сосуществуют 3 ритуальных круга. Первый отвечает за сканирование возложенного в него предмета и фиксацию всей возможной информации о нем. Второй – запуск преобразования материи в ману и дальнейшее использование ее для создания копии предмета, находящегося в первом круге. Третий – контролирующий контур и одновременно точка создания затребованной копии. И пределы создания копий тех или иных предметов, ну, очень широки. Да, полноценные артефакты даже моим методом клепать невозможно, но это касается только таковых, которые созданы привычным методом мира ГП, то есть с наложением разного рода долгосрочных зачарований. А вот мои артефакты, черт, да это и артефактами в некотором роде даже назвать нельзя, тут скорее термин «портативные ритуалы» подойдет. Вот все эти плиты, пистолеты, стреляющие санстрейками и так далее и тому подобное, я могу клепать, пока не надоест. Ну правда, чем отличается кусок стали или дерева от такого же куска материала, но с заковыристым рисунком, которого порой без микроскопа и разглядеть то невозможно? Но это так, скорее приятный бонус, нежели первоначальный результат. Эксперименты с копированием неорганических материалов я проводил почти месяц, я хотел убедиться на все 100%, что полученную копию, таковой можно называть лишь условно. Я напрягал химические лаборатории, проводил тесты с физическим воздействием, заставлял людей уверовать в несовершенность того или иного предмета. Ну, скажу так, когда 5 мужиков весь день буквально докапываются до кирпича, пытаясь доказать себе, что это не кирпич, или на крайний случай очень некачественный кирпич, это забавно. А еще забавнее стало, когда я перешел на органику и заставлял отловленных в очередной раз отбросов общества, пребывая под империя, в огромном количестве поглощать скопированную еду, начиная от сырых продуктов и заканчивая готовыми блюдами. На удивление, все остались живы, да и чувствовали себя вполне себе замечательно. На такой волне позитива, позволил себе тоже попробовать немного скопированной еды. Да, еда и еда, вкус есть, чувство насыщения после приема он и есть, никаких побочных эффектов не обнаружено. Собственно, ура, победа. Теперь умереть с голоду стало намного сложнее. Вот теперь можно не просто отдохнуть, а оторваться по полной, да и организм хоть и не орет благим матом об очередном половом созревании в новом теле, но намеки дает уверенные. Видимо, условности физиологии дракона как-то влияют на этот фактор. Имеется в виду, что штуцер стоит, но каждодневного желания спариваться нет от слова совсем. Тем не менее, это не помешало мне посетить все города мира, в которых есть так называемый квартал красных фонарей. Наснашался, так сказать, на годы вперед, с запасом. Насмотрелся всяких достопримечательностей, новые блюда попробовал, в общем, отдыхал. Делал это с полной самоотдачей, в течение полугода, совершенно не обращая внимания на любые внешние факторы дискомфорта. По истечению вышеуказанного времени вернулся назад, посмотреть на успехи села без моего постоянного вмешательства. Недолго думая, сразу же отправился в сельсовет, спрашивать никого не буду, но в голове главы покопаюсь обязательно. Что ж, покопался. Я теперь даже не знаю, сможет ли кто-то выдать вдох-выдох, наполненный таким количеством обреченности. А впрочем, чему я удивляюсь, просто на мгновение забыл, в какой стране я нахожусь. Если коротко, то пока меня не было, власть поменялась и в районе, и в области, и в столичном аппарате, ну и пошло-поехало. Проверка раз, проверка два, проверка три, с постановлением простейшего в своей сути приказа, забрать все. И под все, я подразумеваю все. Новая власть очень обиделась и очень сильно не понимала, как все эти годы у села никто не умудрялся честно забирать финансирование, поэтому сразу с блицкрига начала, просто с двух ног влетела. Всех запугали, счета заморозили, технику вывезли, весь скот, что числился за колгоспом, пустили в расход, все запасы продовольствия распродали. У села просто остались голые стены коровников, свинарников, мельницы, хлебопекарни, складов, сыроварни, до всего. Про личный рейсовый автобус не забыли, как и про лишнее медицинское оборудование в медпункте и про служебные машины. А ведь я помню, как еще при своей первой жизни государство плакалось, что налоговые поступления в казну, начиная от 2019 года и дальше, становились все меньше и меньше. Конечно же, с таким подходом, когда людям в принципе не дают ничего сделать, ни о каких налогах не может быть и речи. А ведь я хотел по-хорошему. Теперь у вас права плакать не будет никогда. Последующие 2,5 года для меня стали сродни одному дню. Они не пролетели быстро, просто однообразие их было однообразным, черт подери. Старый ритм жизни села я вернул уже в течение 2 недель, а вот дальше стало только жестче. Первым делом разобрался в АРК, все, нету больше автономной республики Крым, есть полноценная административная единица Украины, под названием Крымская область. Всего неделя бумажка марания и исправленных мозгов. Дальше я взялся за Верховную Раду и всех имеющих хоть какую-нибудь власть в областных администрациях. Полгода мотался по стране, столько людей обработал, что даже страшно вспоминать. Еще 2 месяца ушло на обработку все согласных и несогласных в ЕС на то, чтобы Украина туда вступила. Заявку подали, ее рассмотрели, комиссию приняли, все требования по улучшению страны услышали и начали их выполнять. Вот тут уже, к сожалению, быстро все сделать не получилось, но тем не менее, в течение года все условия подгонки страны под требования ЕС были выполнены. Ха-ха-ха-ха. Еще бы они не были выполнены, когда из бюджета в карман политиков уходило ровно ничего. Оставшиеся 10 месяцев я продолжал контролировать действия слишком зажравшихся бизнесменов с их разрушившимися мечтами об старом типе ведения бизнеса, то есть со взятками, запугиванием, заказом террористических акций для отказа ЕС принимать Украину в содружество. Все они уже давно и дружно кормят червей, а их активы работают на благо страны. Жаль, конечно, их детей, хорошо хоть не всех, 60% он их наркоманы и дегенераты, та самая пресловутая золотая молодежь. Нет, им я тоже помогал, но из моего понимая жизни, и выходило так, что 100 тысяч долларов на счету, с головой хватит на получение нормального образования, приобретение пусть и скромного, но своего жилья и еще достаточно останется на иные потребы. А дальше уже не мои проблемы, погорят с этими деньгами, то так им и надо. Оставшиеся 40% детей — это несовершеннолетние, их я пожалел больше. 1 миллион долларов под депозит на 10% годовых, вплоть до совершеннолетия, это очень много. К тому же, за матерями этих детей я заставил соответствующие службы опеки приставить особый контроль. Красивая жизнь закончилась, дамочка, теперь тебе нужно думать о детях и о семье в целом. Ни одной, мать ее, копейки не разрешалось таким матерям тратить на себя, если это касалось возвращения к старому стилю жизни. Тебе нужна одежда, не проблема, покупай обувь, косметика и прочие женские принадлежности. Аналогично, это в некотором роде вещи первой необходимости, но не тогда, когда твой взгляд падает на шубу за 40 тысяч долларов, сумочку и туфельки еще за пару тысяч, косметики еще каким-то образом на десятку накапало. К сожалению, пришлось наведаться еще в соседние государства, там тоже воду мутили. И ведь ничего не имею против России, там такие же люди, как и у нас, живут, не хуже и не лучше. Там также правительство издевается над ними, ни вздохнуть, ни выдохнуть. В общем, от Украины я их отвадил, но и оставлять все как есть просто не мог. Правительство обработал, пускай поработают на благо страны. «Газпром, добрый день, вы больше не зарабатываете для себя, вы зарабатываете для народа, как и должно быть. Федеральное агентство лесного хозяйства, прекращаем продавать деревья в Китай, а если делаем это, то не воруя, мать вашу. Ну, а чтобы я после того, как покину этот мир, все не пошло по одному месту окончательно, после того, как все устаканилось, я наклепал больше 2000 артефактов с заданным ментальным воздействием. Каждый такой артефакт я передал на хранение всем высшим чинам что Украины, что России, дабы они в свою очередь, когда на их место придет кто-то другой, получали в руки от предшественника этот самый артефакт и забывали нахрен, что такое воровать или игнорировать проблемы народа. И так до бесконечности. Сам артефакт выглядел как подставка с государственным флагом. На такой предмет интерьера никто не подумает никогда, да и как они вообще догадаются. Мои методы были далеки от норм человеческой морали, но ведь пользу все же принесли. Я стоял возле плиты, над которой вскоре появится портальное окно в другой мир. Стоял и докуривал ту одну сигарету, которую мне оставила Титания. Сигарета, ценностью в 11 лет и целую страну. Неплохо. Окурок улетает куда-то вправо. Мир вашему дому. Старости шило в заднице. Примечание к части. Люди, давайте сразу определимся. Марвел – это Марвел. И являясь частью мультивселенной, там может быть все и ничего одновременно. Мы не дрочим на какую-то определенную вариацию мира, мы просто миримся с той, в которую попали. Будут маги, будут мстюны, будет Асгард, осторожно в космос выберемся, может еще к кому докопаемся. Безмерно расширенной версии мира Марвел не ждите, никаких людей крестик и бассейна пенсионного возраста. Если возникнут еще вопросы или негодования, постараюсь ответить, я не жалуюсь. Точка выхода, расположенная глубоко в лесу, очень даже выгодное место. Даже если и как-то узнают о моем прибытии, у меня есть время на очухаться и быстренько передислоцироваться, но я просто не понимаю, почему я постоянно вываливаюсь именно в лесу. Нет, само собой никакой злости, но реально мне интересно, как так получается. В моей версии ритуала по созданию межмировых порталов, даже близко нет уточнения об точке выхода именно в лесу, да и невыгодно мне это, поскольку столь точное условие забирало возможность разгуляться в выборе других условий. Простите, что отвлекаю вас от вашего диалога, на мгновение испугался, еще бы нет, голос чей-то взял и появился из ниоткуда. Не мелочась, создаю в правой руке плетение защитного барьера и сразу же его активирую. Энергетическая стена светло-фиолетового цвета мгновенно прикрыла меня от любого воздействия, кто бы там ни стоял. Пока поворачивался, в левую руку призвал из пространственного кармана лаз-пистолет. Боялся ли я демонстрировать кому бы то ни было в этом мире владение магией? Нет. В условиях поиска подходящего мира я выбрал как технический прогресс, так и магический. Ну а если здесь существует аналог статута, стирание памяти никто не отменял, как и умерщвление, если дело до такого дойдет. Кто тут у нас, лысая женщина, болеет что ли? На вид лет 40, одежда свободная, похожая на робы буддийских монахов, но и вставок европейского стиля хватает, на груди висит здоровенная цацка на такой же немаленькой цепи. Руки держит за спиной, взгляд расслабленный, но цепкий, рот чуть приоткрыт, будто в желании что-то сказать. Хм, кого-то она мне напоминает, вспомнить только не могу. Это излишнее, она указала рукой на барьер и оружие, и все же, хочу извиниться, что напугала вас. Если вас это успокоит, сражаться с вами в мои планы не входило, только поговорить. А вот это мне уже совсем не нравится, не успел я в этом мире появиться, как какая-то мутная баба уже хочет со мной поговорить. Твою же мать, я все понял и вспомнил, что, куда и как здесь катится. Начать стоит с того, что гнида ты, времени камень, я тебе еще ничего не сделал, а ты меня уже слил, может даже не один миллион раз. И вот не хочется сквернословить, но если цитирование принципиально не признавать за таковое, то, вот как тут не охуеть, как тут не охуеть. Конец цитаты. Теперь о старейшей, раз пришла говорить, значит в полной мере осознала, что я беспределить как в обычном плане, так и в мистическом не собираюсь, наверное, не в том смысле, что я в себе не уверен, я в ее осознании не уверен. Ну, остается только поговорить, а там будь что будет. Если выйдем на позитив, то я не против почерпнуть местной магической мудрости, разумеется, с ответной акцией с моей стороны. Можешь поделиться знаниями, поделись. Все-таки, незнания творят черти что, а тупые люди. Развеиваю барьеры и возвращаю пистолет в карман. Можно и поговорить, так даже лучше. Редко когда на жизненном пути попадается разумный, не использующий оскорбления и угрозы, желая добыть интересующую его информацию или просто из-за изначально низкого интеллекта не понимающий ни культурных просьб, ни предостережений. Что ж, столь оригинальных комплиментов я еще никогда не слышала. Старейшая, так все обращаются ко мне, но вы и так это знаете. А ваше имя, как и предполагал, все уже знают, хоть правила приличия стараются соблюдать, уже хлеб. Гарри Поттер, но вы и так это знаете. Итак, я человек простой, поэтому буду вам очень благодарен, если вы честно и раскрыто поведаете мне о ваших на меня планах. Я не из тех, кто обидевшись будет вам жизнь портить и вот все в этом роде. Да и чувствовать здесь я буду себя как дома, но не забывая, что в гостях. Ваша простота, как бы вы ее ни проявляли, больше относит вас к людям сложным, но не об этом сейчас. Во всех вариантах развития событий нашей беседы, вы постоянно использовали фразу, отображающую суть ваших здесь действий. «Буду развлекаться», так она звучит. «Из-за вашей простоты, я могу напридумывать себе лишнего». Вот как, учитывая мир, в который я попал и его возможное будущее, в первую очередь, испытать свои силы. Хочу узнать, чего стоило мое затворничество и постоянные тренировки. Если взаимодействовать с вами, то знания лишними не бывают. Плох тот маг, что не совершенствует себя всю жизнь. С Тором еще нужно познакомиться, выменить у него кое-что. Уж не о Мьёльнире вы говорите, и улыбается еще так, вроде бы по-доброму, но все равно ехидно. Да сдалась мне эта железка, захочу, сделаю себе такую же. Меня больше интересуют асгардские запасы алкоголя. А вы умеете поднять настроение, алкоголь поставить выше столь могущественного артефакта. Когда-нибудь, если появится возможность, я непременно использую пример вашего варианта приоритетности ценностей, дабы удивить собеседника. Мистер Поттер, раз уж вы здесь, и вы не собираетесь бесчинствовать, то прошу принять приглашение на посещение и временное проживание, если вам будет удобно, Камартаджа. Портал в нужную локацию она создала чуть ли не с полуоборота руки, опыт, чего уж там. Если вы меня научите создавать такие порталы, то почему бы и нет, хоть по-человечески начну по миру перемещаться. О, вы владеете пространственной магией, можете продемонстрировать. Сначала я хотел задать вполне значимый вопрос, касающийся защиты от несанкционированных проникновений на территорию Санкторумов посредством иного типа пространственной магии, но передумал. Понты наши все, а если умру в процессе, то умру в процессе. Как стоял, так и исчез в воронке аппарации, только чтобы через 2 секунды с той стороны портала старейшей подать той руку. Мадам, руку мою приняли, без опаски и недоверия, отпустили почти сразу же, портал вам не карета, где шагов нужно сделать явно больше, нежели один. Сейчас мы находились во внутреннем дворе, где местные маги обычно проводят тренировки на открытом воздухе. Стилистика здания ничем не отличалась от того, что мною было увидено в фильме. В целом, красиво и тихо, мне нравится. Спасибо, портал медленно истаял, стоило старейшей через него пройти. Ваш метод перемещения, насколько я могу понять, не столь удобен, верно? Первое время да, но хорошо развитый вестибулярный аппарат полностью решает эту проблему. Ну или банальная практика. У меня с обеими пунктами все хорошо, но у меня, это не у всех. Прекрасно вас понимаю, некоторые из наших мистических практик имеют аналогичные требования. Мистер Поттер, вам нравится чай? Подобная манера речи, с мгновенными переходами на другую тему, скорее всего, многим была бы не по душе, но меня это совершенно не задевает. Наоборот, позволяет сэкономить время. Вот закончили мы тему, я так считаю и старейшая так сочла, так зачем мусолить ее дальше, больше предпочитаю кофе. К сожалению, такого у нас не водится, но я могу распорядиться и нам его в скором времени доставят. Не стоит, я всегда ношу с собой термос, просто чтобы был. А гонять человека ради мелкой прихоти не в моем стиле. Замечательно, тогда следуйте за мной. Надеюсь, вы не откажете мне в небольшой приватной беседе. Согласитесь, заниматься подобным в лесу не очень удобно и неуважительно по отношению к вам. С умным человеком всегда приятно окунуться в словоблудие. Во внутреннем дворе не было ни души, зато ученики и местные мастера то тут, то там начали мелькать уже внутри здания. Стоило входной двери открыться, как меня тут же обдало благовониями, не до такой степени, что дышать ничем, а просто приятными запахами в умеренном количестве. Покупал я как-то раз, чисто ради попробовать ароматические палочки, которые поджигаешь и они начинают дело свое делать. А, ну да, здесь же мистика на мистике и мистикой погоняет, но вон какой-то дед эти самые палочки как раз поджигает. И Wi-Fi у них есть, могу поспорить на что угодно, что и на кухню у них наряды есть. Как же без этого, тут все-таки люди живут, а человек хочет кушать, физиологию никто не отменял. Пока мы шли, насколько я понял, к кабинету личному старейшей, с ней уважительно здоровались, со мной в принципе тоже, а еще не стесняясь глазели и чуточку перешушукивались. Что, как по мне, выглядит малость бредово, ушчиво, а недостатка общения и количества народа вокруг у них точно нет. Да, они живут скрываясь, но и по улицах Непала преспокойно себе ходит и никто из местных жителей до них не докапывается. Опять же таки, еду они должны же у кого-то покупать. Спустя пару минут неспешной ходьбы, мы добрались до нужного помещения. Стола, за который можно присесть, как и стульев, тут не было, но мне предложили развалиться на подушках, прямо на полу. Пока присаживался, материализовал в воздухе термос, трансфигурировал две алюминиевые кружки. Опережая ваш вопрос, термос, как и многие другие вещи, для быстрого доступа или более безопасного хранения, находится в динамическом пространственном кармане, закрепленному к моей душе и питающемся моей магией. Удобно. Наполнив кружки кофе, одну я отлевитировал старейшей. Спасибо. Действительно полезная вещь, я могу рассчитывать на то, что вы поделитесь этим знанием с нами. Без проблем, если у вас есть ксерокс, сделайте себе копии моих записей. Итак, полагаю, мы можем начать личный разговор. Одно за другим заклинания окутывали помещение, отрезая его от внешнего мира. Не принимайте мои действия за проявление недоверия, но я не могу по-другому, считайте это профессиональной деформацией. Теперь нас точно никто не подслушает и не подсмотрит. Далее, смею предположить, вы желаете узнать, с каким рвением я собираюсь изменить ход предрешенных событий. С вами приятно вести беседу, но в то же время скучно, как будто вы незаметно воспользовались силой камня времени. Такс отпила немного кофе и продолжает. Я слишком долго к этому готовилась, поэтому, да, никакой агрессии или злости в ответе, но зато решительности, товарный состав и та самая тележка. Она создала себе единственный вариант возможного будущего, Стрендж ожидая только его. Что ж, буду рад ей испоганить смерть. Могу вас понять, сам по глупости обрел бессмертие, не такое как у вас, но суть это не меняет. Не мне тягаться с космическими сущностями, но среди магов этого мира только вы по силе сравнитесь со мной. И вот какой момент, из-за огромной силы, я в такой же ловушке, как и вы, с тем лишь отличием, что вы тверды в своем долге, а я в страхе. Настоящих друзей нет, семья, если и была, то давно уже сгинула, а долг не позволяет обрести подобную роскошь, так ведь, хочется покоя и глупой безответственности. Как по мне, столетия пребывания на страже порядка этого мира, чрезмерная цена, оканчивающая всего лишь смертью. Занимательно, в фильме она скромно выражала эмоции, сдерживаясь, но слез себе не позволяла. Сейчас же, пусть и одна слеза скатилась по щеке, но слова мои задели ее и задели сильно. Как бы мне еще не отхватить от того, что ей в душу залез. Значит, дожимаем. Магия способна на многое, главное определиться с ценой. Буду рад продемонстрировать вам, что жить можно чуть-чуть ярче. Ответ мне пришлось ждать долго, по ощущениям, минут 10 не меньше. Если бы я сейчас оказалась на вашем месте, то какой вариант я бы предложила? Можно переработать несколько ритуалов и переселить душу в другое тело, молодое и все в этом роде. Никого убивать ради этого не придется, разве что позаимствовать у донора генетический материал в качестве основы для будущего тела. Ну и как обычно, неизвестное количество времени, но точно немного, в пределах 2-3 лет неспешной работы. Сказать по правде, я способна это сделать уже, но, увы, не так дешево, как предлагаете вы. С моим опытом, мне не составит труда вселиться в любого человека на планете, подавить его волю, уничтожить его личность, продолжить жить так и повторять это до бесконечности. Но даже обладая подобным знанием, оно противно мне и омерзительно в своей сути. Я не хочу платить эту цену. Ваш метод, он кажется мне не столь бесчестным, и все же я прошу вас сказать правду. Какова его реальная цена? Ну, спору нет, плату внести придется, причем в обязательном порядке, нужно только правильно ее преподнести, чтобы старейшая принципиально не отказалась. Как я уже сказал, убивать никого не нужно, просто время, свободная комната для работы и проживания мне. Подобные проекты, они как вызов, особенно тогда, когда нужно все провернуть без жертвоприношений, так интереснее. Хорошо, не сомневаюсь в ваших словах. Тогда, скажите, в чем же ваша личная выгода, чего вы хотите за столь неординарную помощь? А вот это уже не намек, не тонкий, не жирный. Тут прямым текстом в лоб вопрос летит. Давайте начнем с простого. Из-за определенных жизненных обстоятельств, я не могу завершить свое развитие на одной из стезей магии. Чтобы это сделать, мне нужен доступ к огромному количеству энергии огня и молний, желательно вообще меня переместить в мир с созданиями из огня и молний. С этим проблем не возникнет. По достижению определенного уровня навыков, наши ученики, под присмотром мастеров, само собой, отправляются в миры с разнообразными климатическими условиями, флорой и фауной, для проведения практического экзамена, одного из многих. Там мы сможем отыскать требуемых существ. Что-то еще. Мой взгляд медленно переместился на занимательное украшение, артефакт, являющийся хранилищем камня бесконечности. Это было ожидаемо, но нет. Вы даже не выслушаете, зачем он мне, и как вам же не придется беспокоиться о том, не использую ли я камень во вред кому или чему-либо. Выслушать всегда можно, мне не составит это труда, но обесценит вашу попытку, поскольку мое решение не изменится. Итак, нужно быть полным дебилом, чтобы по приколу прийти к старейшей, попросить у нее камень на поиграться и искренне верить в то, что она с улыбкой и добрыми напутствиями просто возьмет и отдаст его вам. То, что было в фильме с Биннером, исключение, там вселенную спасали, а у меня буквально мой вариант, про поиграться. Поэтому, идем не то чтобы с козырей, да кого я обманываю, это мой единственный вариант. Нет, можно еще поднапрячься и самому стать верховным магом Земли, только нахрена оно мне надо, я же тогда не выездной стану. Оттого и материализовываю в руке стопку листов, самых обычных и бумажных, но не совсем. Это заготовки для магического контракта, я готов заключить он и на любых условиях, которые не затрагивают мою свободу, достоинство и жизнь, за возможность использовать камень времени сроком в 1 минуту. Также, вы можете установить любые разумные ограничения для использования камня, чтобы если я нарушу хоть одно ваше условие, то сразу же умру. Ваша формулировка немного путает, вы так не считаете? Я не могу требовать от вас умереть, но если что-то будет сделано не так, то вы умрете. Так-то ведь если нарушу условия, умирать нужно по собственному желанию, да и то это право заслужить нужно. Я вот считаю, что заслужил, и так бессовестно забираете у меня это право. Возразить я не успел, старейшая совершила несколько пасов руками, и артефакт, именующийся глазом Агамата, открылся, являя мне слабое свечение зеленого камня, как и сам камень. Еще один пас рукой, и камень медленно подлетает ко мне. Я, вообще-то, про магический контракт не шутил, чтобы все по-честному, без волнения и т.д. Само собой, но и без доверия. Я верю, что ни этому миру, ни этой вселенной вы не несете опасности. Я с минуту смотрел то на камень, то на старейшую, не решаясь что-либо сделать. Можно прямо в руки взять? Да, если вам нужны инструкции к использованию, то без глаза Агамата, достаточно четко сформулированного желания. С глазом все чуть проще, поскольку под него уже созданы соответствующие заклинания, позволяющие работать с энергией камня и получать более точный и просчитанный результат. Меня 2 раза просить не нужно, только вот, все еще нужно быть полным дебилом, чтобы даже посредством моего метода получить, пусть и во временное, еще и шуточное, пользование этот камень. Значит, старейшая проверила и перепроверила вариации моих действий не только при получении камня, но и аналогичный результат, но уже после заключения магического договора. Подсмотрела, в возможном будущем, пару сотен тысяч раз. Я прекрасно осознал тот факт, что она подобное провернула. Это заметно по ее поведению. Черт подери, она мне камень бесконечности выдала без капли сомнения или беспокойства. Правильно поступила, не в том смысле, что я бы позже старался любой ценой выцепить камень и протестировать его, а просто потому, что мне он банально не нужен. Любопытство от этого не уменьшится, но если утолить его сразу, то определенно жить всем станет проще. Взгляд зацепился за набор какой-то посуды, скорее всего связанный с чайным дрочевом, долгим и бескомпромиссным. Притянув оттуда небольшую миску, недолго думая разбил ее, затем сконцентрировался на камне и пожелал, чтобы время для выбранного объекта, то есть разбитой тарелки, начало идти в обратную сторону. Ох и читерство, ну натурально репаро на максималках, с поправкой на то, что это репаро, починит вообще все. Ладно, а если так, подбрасываю вновь целую тарелку в воздух и задаю условие закольцевать для нее промежуток времени длинную в секунду, пока она находится в воздухе, в состоянии падения. Ты смотри, сработало. Тарелка долетала до определенной точки в пространстве, исчезала и появлялась в точке начала временной петли, продолжая падать и возвращаться назад. Скорость падения не возрастала. Хм, а что если? Мне нужна ваша помощь, старейшая. Последний тест. Постараюсь помочь, если это в моих силах. Все это время она наблюдала за мной с интересом, как будто ожидала какого-то открытия. Будет тебе открытие, не волнуйся. Возвращаю ей камень, посредством левитации. Никакого сопротивления от влияния магии на камень не чувствую. Мне нужен стопроцентный результат, в идеале, погрешности допустимы, но очень уж хочется получить максимально точные данные. Из пространственного кармана я достал деревянный кубик с гранями в 1 сантиметр, трансфигурировал железную подставку для него, положил туда и скастовал губрайтов огонь. Ускорьте ход времени для горящего кубика в миллион раз, если он продолжит выделываться и не сгорать быстро, то ускорьте в миллиард раз. Камень способен на такое, он способен, но, увы, на это уже не способна я. Мой разум спокойно осознает, что подобное возможно, но у меня нет хотя бы приблизительного знания, как это сделать, и простого желания здесь недостаточно. Как вы тогда просматриваете за короткий промежуток времени тысячи вариантов будущего? Это огромная нагрузка на мозг, кто бы что ни говорил. Сенсорный шок с последующим инсультом никто не отменял. А и вправду, разум проживает раз за разом определенный промежуток времени, вкладывая весь зрительный, и это минимум, опыт в секунды или минуты. О, этому есть простое объяснение. Перед тем, как начать просматривать варианты будущего, я помещаю себя в петлю с промежутком в несколько секунд, этим самым нивелирую полученный урон. Получив информационный пакет, я откатываю свое состояние до начала его получения, без потери онова. Мразотный камень, это уже за гранью читерства, это даже за гранью инструмента разработчика. Пожалуй, воздержусь от комментариев. Ну правда, смысл что-либо говорить, а вот горящему кубику пару слов сказать должен. Сегодня тебе повезло, скотина, но рано или поздно я все равно узнаю, как долго ты можешь гореть. Гашу огонь и возвращаю кубик в пространственный карман. У вас довольно интересные отношения с этой вещью, особая порода дерева, если бы обычная береза. Меня больше допекает отсутствие возможности узнать хотя бы приблизительный период горения, до любого предмета под воздействием именно губрайтового огня. Согласно преданию, это чуть ли не вечный огонь. Нет, оно то понятно, что ничего вечного не существует, но и стоять над горящей щепкой тысячелетия никакого желания нет. Ладно, это дело такое, еще одна идея, как получить нужную информацию, у меня уже появилась, но я расстроен провалом первого варианта, да и у вас, могу поспорить, тоже дел хватает, в некотором роде. Следуйте за мной, я покажу вам вашу комнату. А мне разве можно тут жить? Разумеется, это упростит процесс нашего сотрудничества. Согласитесь, когда почти все, что вам нужно, находится на расстоянии вытянутой руки, довольно удобно. Это относится не только к вам, но и ко всем, кто обучается и обучает других магов. Вы ведь не думаете, что вам удастся отделаться от потока учеников, всего лишь выдав им учебное пособие? И улыбается, с хитринкой, вот этим всем, с ехидством. На самом деле, она права, от потока учеников, действительно, не отвертеться, но я уверен, что их не будет прям так, чтобы много. Некоторые из мастеров могут прийти, наиболее перспективные из нынешних учеников, у которых времени на все хватает. Но так, чтобы я начал кого-то обучать с первого дня, такого точно не будет, а все потому, что у меня для них палочек волшебных нет, а создавать в этом мире просто не из чего. Ну, насчет не из чего, это я преувеличиваю, материалы найдутся, причем магической составляющей будет едва ли меньше той же древесины. Меня больше волнует, где я зелье возьму, в котором древесину вымачивать нужно. Хм, а без этого зелья совсем уж никак, оно ведь только улучшает результат фиксации будущих зачарований. Ой, не проблема, натаскают мне материалов и начнем экспериментировать. Комнатушка, к которой меня привела старейшая, оказалась небольшой, примерно 3 на 3 метра. Низкая кровать, шкаф, тумбочка, стол со стулом и окно. Надеюсь, вы ничего не имеете против частичного аскетизма. На этот спич я промолчал, просто направил раскрытую ладонь в дверной проем и скостовал незримое расширение. Ничего сверхобъемного, и дело даже не в трате маны, просто, на кой ляд мне здесь сдался ангар для парковки Боингов? 10 на 15 метров хватит с головой. Вы не перестаете удивлять, как долго продержится данный эффект.